Глава 9. Нет таблеток. Должно быть, она была на грани отчаяния. В ту чудовищную ночь, чувствуя, что пахнет апельсином, и не имея под рукой спасительных таблеток, детей бы отдала, чтоб только ночь поспать. Дальше под вырезанным из газеты и вклеенным рецептом написано мелко-мелко, так что мои старые глаза могут разобрать только с помощью сильных очков. Т.Л. снова пришел. Сказал, были проблемы в Лареп. Кто-то из солдат что-то натворил. Сказал, Р.К. что-то видела. Принес таблетки. Не эти ли таблетки те самые 30 штук с повышенным содержанием морфина? В обмен на ее молчание. А может, в обмен на что-то совсем другое?